показать себя с лучшей стороны, тоже брякнуть что-нибудь в струю. Глядишь, и там звание себе оторвешь. Тебя кем кардинал назначить хотел? Сержантом? Будешь, стало быть, полковником-сержантом. Или сержант-полковником. Уж как тебе захочется. Отстань! Огрызнулся Семен. И без тебя погано. Так проколоться. Почему проколоться? Удивился медальон. Ни в коем случае. Все получилось крайне удачно. Теперь ты адъютант и можешь шляться здесь где угодно. Я имею в виду, что никто тебе лишних вопросов задавать не будет. Пояснил Мар. Скажешь, что адъютант и все. И может быть, даже в первых рядах окажемся на этом, как его, на воздействии, чтобы видно получше было. С надеждой предположил Мар. Люблю широкомасштабные воздействия. Особенно, если они зрелищные и безобразные, страшные. Семен никак не отреагировал на реплику о широкомасштабных безобразиях. Возле выхода из бункера, сумкой на плече, у полуоткрытой двери стоял Хайк, чем-то явно удрученный. Унылый какой-то, погаший. Сам на себя не похожий. «Ты чего?» Семен ободряюще улыбнулся Хайку. «Чего грустишь? Как сестрица Аленушка над расфасованной козлятиной. В шаре предсказаний что-нибудь не то увидел, да?» Хайк неопределенно кивнул. То ли отрицательно, то ли утвердительно. Семен насторожился. «Ты поконкретнее можешь?» «Нет», — уныло ответил Хайк. «Не получается поконкретнее. Я 4 раза просматривал наше возможное будущее. Ничего не просматривается. Нет у нас будущего, Семен. Вот так». «Ты это брось», — нахмурился Семен. «Померли, что ли? Вот так вдруг взяли и померли? Ерунда. Ты, приятель, не там шар предсказаний смотрел. Надо было не в бункере с ним работать, а на улице, под открытым небом. Бункер-то противомагический. Мало ли как он влияет. Заэкранировал шар и все дела. Ты на воздухе давай посмотри». Семен шагнул к двери. «Кстати, а где наш бессменный дежурный? Сержант Горкин, где?» «Там все». Повеселевший Хайк махнул рукой на выход. «К построению готовится». «Нет лучше праздника для военных, чем очередное, а тем более внеочередное построение», — глубокомысленно изрек Мар. «Все нормальные военные просто обожают построение. Спят и видят, как бы построиться поуютнее, а потом промаршировать куда-нибудь, неважно куда, лишь бы подальше. Весело, с песней. У них, у настоящих военных, особая психика, маршировочно-строевая. Не каждому дано такое счастье. Вот тебе, Семен, не дано. Хреновый из тебя полковник будет. И сержант хреновый. Так что оставайся-ка ты лучше, вором с прикрытием». «Можешь не сомневаться, останусь», — пообещал Семен. «Не люблю я строиться, даже уютно». И вышел из бункера. День близился к полудню. Солнце висело почти посреди неба. На зеленой равнине, вдалеке, что-то ярко поблескивало. Словно там за ночь образовалось небольшое озерцо. Семен прищурился, пытаясь разглядеть, что же там такое. Но не смог. Слишком ярко блестело. Неподалеку от бункера топтались на месте бойцы из обслуживания. 30 человек. Заранее построенные в шеренгу, заботливыми отцами-командирами. Над строем плыли табачные облачка. Кто-то тайком курил, пользуясь моментом. Сами отцы-командиры, стоя на ближнем фланге, нервно поглядывали на бункер, ожидая скорого выхода маршала. Чуть поодаль, перпендикулярно шеренге солдат, отдельной группкой стояло 6 человек. Видимо, из кардинальского отряда. 5 мужчин и 1 девушка. Девушка стояла посреди короткой, самостоятельной шеренги. Чувствовалось, что все 6 из одной команды. Если бункерные бойцы были одеты в стандартную темно-зеленую камуфляжку, шнурованные высокие ботинки и у всех на головах были одинаковые мягкие фуражки с длинными козырьками, Семен поспешно создал себе такую же, то кардинальские спецы выглядели не менее одинаково, с той лишь разницей, что форма у них была другая, черная, но в общем похожая на солдатскую. На груди у каждого из спецов поблескивал кружок медальона. Капитан-комендант махнул Семену рукой. «Давай, мол, к нам». Но Семен сделал озабоченное лицо и протрусил мимо. За спинами солдат к другому флангу, поближе к кардинальской шестерке. Очень уж взглянуть на них поближе хотелось. Когда еще такая возможность представится? Наверное, Семен делал что-то неположенное, потому что на него уставились все. И ближние солдаты, и шестерка в черном. Но Семену было плевать на военные условности. Тем более, что из бункера вышел маршал, и капитан-комендант надрывно прокричал: «Смирно! Равнение на...» Семен не слушал дальнейших команд. Чего там, в армии когда-то наслушался. Он внимательно разглядывал членов кардинальского особого отряда. Вернее, рабов кардинала, личных. Парни были крепкие, мускулистые. Все как на подбор, плечистые и рослые. Словно их с детства тренировали для службы в особых кардинальских войсках, а не забрали обманом из лабиринтов, заколдованных замков и друидских пещер. Но не тянула эта мускулистая пятерка на людей с необычными возможностями. Никак не тянула. Самое необычное, на что они были способны, это лихое показательное разбивание кирпичей голыми руками и отдельно об собственную голову. Семен не сомневался, что этот трюк они наверняка освоили хорошо. А вот девушка... Девушка была другой. Семен не мог толком понять, почему он так решил, но ощущение было именно таким. Другая и все тут. Девушка была гораздо ниже своих рослых спутников. Очень женственная, с хрупкой талией, перетянутой серебристым ремнем, с черными до плеч тяжелыми волосами, выбивающимися из-под фуражки. У девушки были тонкие черты лица, большие зеленые глаза. Здесь Семен и застрял. Зацепился намертво и ничего не смог с собой поделать, потому что взгляд у девушки был несчастный и отрешенный. Нездешний был взгляд. Похоже, она толком и не понимала, где находится и что сейчас с ней происходит. «Медальон!» – внезапно воскликнул Мар. «Обрати внимание, особый кардинальский медальон есть только у девицы. Он размером больше стандартного, а пятерка качков-оболтусов вся со стандартными кругляшами. Какой это к хренам собачьим отряд? Это же обычная охрана, исполнители. А девица, да. Девица явно замордована колдовством до бессознательности. Вон, своими зелеными гляделками хлопает. Ничего понять не может. Ой, неспроста это. Ой, не к добру. Сейчас ее кэк сунут в это самое воздействие. Кэк заставят слип на ощупь искать. Тут ей секир башка и наступит. Ты глянь, глянь. Она на тебя уставилась, словно чего слышала». Мар резко умолк. Семен прихлопнул его ладонью, как надоедливую муху, потому что девушка действительно смотрела на Семена в упор. «Помогите!» – еле слышно прошептала девушка. «Помогите!» Стоявший рядом с ней охранник косо глянул на Семена, недовольно поморщился и, немного шагнув вперед, заслонил с собой девушку. Семен вздрогнул, помотал головой. «Ты слышал?» Одними губами прошелестел он, убирая руку от груди. «Слышал!» Недовольно ответил Мар. «Хотя если будешь так по мне и дальше хлопать, тогда скоро точно ничего слышать не смогу. Помогите, она сказала. Два раза. Я хоть и прихлопнутый был, но не глухой. У меня вообще слух первоклассный. Могу даже услышать, как пыль на пол ложится. Но это когда вокруг тихо, и когда по мне не хлопают, как по таракану». «Что же делать?» Закручинился Семен. Очень тихо закручинился, не привлекая к себе внимания. «Что?» «Пока ничего», — сказал Мар. «Пока стой и слушай выступление своего нового шефа. Может, что умное скажет. Дальше видно будет». Семен так и сделал. Тем более, что ничего иного ему не оставалось. Маршал ИТ БРВ, парадный до невозможности, с белой высокой фуражкой на голове, в белом кителе, увешанном разнокалиберными медалями и орденами, золотыми вензелями по широким лацканам, в белых наглаженных брюках с широким золотым кантом, в белоснежных перчатках и белых же туфлях, был похож на капитана роскошного океанского лайнера, рангом не ниже Титаника. Маршал был в ударе. То ли он давно не был на свежем воздухе, то ли чай оказался излишне крепким, но речь его была продолжительной и напыщенной. Казалось, что ИТ БРВ произносит один длинный, бесконечный тост. Тост во здравицу императора и кардинала. Кардинала и императора. Просто кардинала. Великого кардинала. Кардинала отца империи.